На Шереметьевском аэродроме собралось много народу. Первым к трапу подбегает Ландау. Он обеими руками жмет руку своего учителя и весь светится от счастья. Бор растроганно улыбается и не сводит восхищенного взгляда с ученика. Но в следующее мгновение Дау оттеснили журналисты. Они завладели Бором. «Я давно связан с учеными вашей страны», — сказал Нильс Бор, «и убежден, что тесное сотрудничество людей науки приносит наилучшие результаты. После многих довоенных визитов в Советский Союз я не оставлял мысли приехать к вам снова. Мне хочется особо подчеркнуть огромные достижения всей советской науки, находящейся в непрерывном развитии». Все дни, что Бор провел в Москве, он почти не разлучался с Дау. Они не виделись 24 года. За это время в жизни Бора произошло много событий. Нильс Бор был непримиримым борцом против фашизма. С фашизмом он столкнулся лицом к лицу. Многие его ученики попали под действие гитлеровских российских законов. Бор взял на себя заботу об этих людях. Они пребывали в Данию в таком состоянии, что жене Бора приходилось выхаживать некоторых. Дворец в Карлсберге стал землей обетованной для физиков, бежавших от фашистов. Лицо у Бора было особенно грустным, когда он рассказывал о трагическом для Дании 9 апреля 1940 года, дне оккупации страны. Вторжение фашистов началось на рассвете, а к полудню все было закончено. Маленькая страна, население которой составляло всего 4,5 миллиона человек, не могла противостоять гитлеровским ордам. Эхо разгрома немцев под Сталинградом докатилось до оккупированной Дании. Диверсии приняли массовый характер. Фашисты потребовали от правительства смертной казни для саботажников. Тогда правительство Дании ушло в отставку. Стало известно, что в Берлине отдан приказ арестовать Нильса Бора и доставить его в Германию. Датские участники движения сопротивления вывезли Бора и его жену в Швецию. Вначале он жил у Оскара Клейна. Вскоре обнаружилось, что за Бором следят немецкие шпионы. В октябре 1943 года в бомбовом отсеке английского бомбардировщика «Москит» Нильс Бор тайно покинул Швецию. Бор не мог подробно рассказать об этом путешествии, потому что полпути был без сознания. Случилось непредвиденное. Английские летчики дали своему пассажиру и шлем с наушниками, и кислородные приборы, и парашют, и сигнальные ракеты. На случай, если бы ему пришлось прыгнуть с парашютом в море. Они предусмотрели все, но не проверили, подходит ли Бору шлем. А шлем оказался мал, наушники не доставали до ушей, и Бор не расслышал команды летчика включить кислородные приборы. Бор пришел в себя после посадки самолета близ Шотландии. Отсюда его отправили в Лондон на другом самолете. Через неделю в английскую столицу приехал О.Г., единственный из сыновей Бора, который пошел по его стопам. В Англии Бор узнал, как далеко продвинулось дело создания атомной бомбы. Одним из первых Бор понял, как важно обеспечить всемирное сотрудничество в области ядерной физики, предупредить какую бы то ни было возможность использования нового источника энергии для массового уничтожения людей. Человек, открытие которого ускорили создание атомной бомбы, чувствовал особую ответственность за судьбу цивилизации. Бор самым подробным образом рассказал Ландау о том, какие большие проблемы он возлагал на добрую волю людей, стоящих у власти, и как велико было его разочарование после того, как он безуспешно пытался объяснить премьер-министру Великобритании Черчиллю всю опасность положения. «Мы говорили на разных языках», — вспоминал Бор о беседе с Черчиллем. Открытая разработка проблем мирного атома